А Дим усмехнулся, жадничаешь, мне это нравится. Чем выше ранг этого модификатора, тем больше информации ты сможешь почерпнуть и тем более глубокие, наиболее тайные желания откроются пред твоими глазами. Умываясь, Джек мысленно буркнул, ничего я не жадничаю, ай ладно, не хочу с тобой спорить. Гюнтер с ухмылкой покачал головой, лучше посмотри в зеркало и придумай отмазку для новых глазок. Что? Удивился Джек и, протерев глаза, посмотрел в зеркало. Что за ярко-медовые радужки и черные зрачки отразились в зеркале, манящие и завораживающие. Такие определения очень подходили им. Это побочный эффект глаз белела. Круто, правда? С улыбкой торговца говорил Гюнтер. Круто, но... С интересом смотрел Джек в свои глаза, немного поморщившись. Но что мне сказать другим? Все видели, что я обладатель обычных карих глаз. Гюнтер пожал плечами. Сам думай, что сказать. Джек покачал головой. Побочные эффекты. Ты ничего об этом не говорил. А Дим наклонил немного голову в бок. Да, ну, тогда пришло время рассказать тебе о них. Смотри, почти у всех модификаторов есть побочные эффекты, и их не избежать. К примеру, если ты получишь модификатор сильный, то, скорее всего, твое телосложение изменится, приняв поджарую мускулистую форму. И зачем все это? Как зачем? Это же логично, ну и чтобы интереснее было, ухмыльнулся Гюнтер, но могу заверить тебя, что побочные эффекты могут быть строго положительными, так что член у тебя не отвалится, зубы не выпадут. Джек свел хмуро брови, смотря сам себе в глаза, эти положительные эффекты для системы и для тебя, или я могу найти эти побочки неприятными? А Дим выразительно молчал, отчего Джек недовольно поджал губы. Гюнтер, в ответ господин зеркало лишь пожал плечами, слегка улыбнувшись. Набрав воздуха в грудь, Джек успокоился, понимая, что смысла сраться с этим гадом нет. Лучше подумать об отмазке, которую он преподнесет всем. Кстати, чуть не забыл, с ухмылкой сказал Гюнтер. Что еще? Слегка устало спросил парень. Посмотри на свой статус. Джек замер, а в его голове закрались подозрения. Статус. Система зла. Характеристики. Сила. 8160. Проворство, 10-200, живучесть, 10-160, восприятие, 15-300, разум, 12-240, воля, 12-240, либидо, 20-400, очки зла, 30, задание, ковбой, цель, пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами, награда, проворство повышается на 2 значения, хера не болей, цели, довести все черты до 10, цель 2, убить Беатрис, награда и... Таблетка ясного разума, 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума, 500 очков зла. Модификаторы. Непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1-1000. Бархатная кожа, ур, макс. Глаза белела, ур, 1-5000. Осмотрев характеристики, Джек медленно опустил взгляд на свой член, что был готов порвать трусы. Теперь это и правда можно назвать каменной эрекцией. Он покачал головой и потер двумя пальцами глаза. Я даже не буду шуметь по этому поводу. Просто откуда и почему? Гюнтер ухмыльнулся, сложив вместе пальцы. Видишь ли, когда ты увеличил живучесть до 10, то все твои болезни пропали. В том числе и патология, которая уменьшала твое естественное либидо. Когда эта болезнь ушла, то все твое естественное либидо суммировалось с очками характеристик, которые ты вложил в эту черту. Вот и все. Джек слегка поморщился от непонимания, но я не сильно успел вложиться в эту черту. Гюнтер пожал плечами, у природы странное чувство юмора. У тебя от природы повышенная либидо, но наравне с этим у тебя развилось несколько патологий, которые вылечить было невозможно с тем уровнем медицины, что был в твоем мире. На самом деле их даже обнаружить было нельзя с тем уровнем медицины, не то что лечить. Суммируй сюда то, что ты сейчас подросток, так что либидо еще сильнее. Ну и к этому мы прибавляем твои вложенные очки характеристик и вуаля. Получаем 20 единиц в либидо. С противоречивыми эмоциями, парень спросил, получается, мое либидо снизится, когда я пройду подростковую фазу? Нет, ухмыльнулся сильнее господин зеркало, отчего Джек устало закинул назад голову, ты забыл, твои характеристики не деградируются временем. Стоп, это значит, что даже если бы я не вкладывался в эту черту, то я бы все равно, через 60 лет, был бы дедом с либидо подростка. Да, круто, правда, усмехнулся Гюнтер. Кстати, именно поэтому, когда у тебя было 5 единиц в либидо, тебе срывало крышу. Просто, на бумаге у тебя было 5 единиц, когда на самом деле, задним числом, у тебя уже было 20. Великолепно. Теперь все встало на свои места. Покачал головой хмуро Джек, а затем посмотрел недовольно в глаза Дима. И ты ни слова мне не сказал. Ага, иначе было бы неинтересно. К тому же, виноват ли я, что ты не учел пройденный опыт? Помнишь, при повышении живучести, у тебя улучшилось зрение и повысилось восприятие? Кто виноват, что ты не сделал выводы из этого? Пожал плечами Гюнтер. Брови Джека удивленно поднялись. Я думал, а о чем я тогда вообще думал? Ах да, я думал, что у меня проблемы с либидо по психологическим, ментальным причинам. Тогда зачем ты повышал либидо? Будь оно так, то даже в следующем мире, новое тело бы тебе не увеличило либидо, ведь личность и память оставались бы прежними. Выходит, смысла почти нет, если не брать в расчет заработок очков зла будет извращенного секса и выполнения задания. К тому же, ты так боишься, что я затрону твою личность, но разве твоя личность не была бы затронута системой, если бы она выправила твои психологические проблемы путем увеличения либидо? Джек еще полминуты стоял, пялись на себя в зеркале и переваривая информацию. Затем он схватился за голову и ударился лбом о стену. Какой я дебил. Чем я только думал. Явно не головой. Все. Хватит. Закрыли тему. Качая головой, говорил он, вообще это я должен был парить тебе мозги, а не ты мне. Гюнтер ухмыльнулся. Подрасти еще немного, чтобы бодаться со мной. Умывшись, почистив зубы и вытеревшись полотенцем, он достал из аптечки пачку аспирина и выдавил пару таблеток на ладонь. Затем он взял бутылку воды со стола и подошел к дивану, на котором спала девушка. Посмотрев с противоречивыми эмоциями на ее безмятежное лицо, Джек, выдохнув, присел рядом с диваном и мягко потолкал ее в плечо, тихо говоря: «Реви, реви, вставай». Через несколько секунд она с болезненным и крайне недовольным стоном приоткрыла глаза и с непониманием посмотрела на Джека. Затем она вспомнила вчерашнее и почувствовала, как ее голова готова взорваться. Она быстро закрыла глаза обратно, так как солнечный свет резал их, а головная боль увеличивалась. «Так не пойдет», — подумал Джек, покачав головой. «Реви, посмотри на меня», — тихо и мягко продолжил он. «Будь это кто-то другой, то Реви бы съездила ему по роже или застрелила». Но Джек не кто-то другой, так что она подавила свое раздражение и злость, открыв глаза. «Чего, Джек?» Хриплый сухой голос раздался из ее рта. Джек мило улыбнулся, смотря в ее глаза. «Я знаю, что тебе плохо, скорее даже очень плохо, поэтому тебе сейчас стоит выпить обезболивающее, понимаешь? Когда ты его выпьешь, то вновь спокойно заснешь, а когда проснешься, таблетка уже подействует и тебе будет намного легче, когда ты встанешь». Договорив, он протянул ей таблетки и подставил горлышко бутылки к губам девушки. «Давай, пей, думаю, ты очень хочешь пить». Реви, как в трансе, медленно взяла из ладони таблетки, положила их в рот и позволила парню себя напоить. «Если это не любовь, то что же?» — спрашивала она сама у себя, когда смотрела на Джека, что с милой улыбкой поил ее. Также девушка отметила то, что глаза парня изменились, став крайне красивыми и завлекающими. Понимая, что такая перемена крайне маловероятна, Реви скинула все на жесткое похмелье. Через несколько секунд она напилась и показала это жестом. Он сразу понял, что от него хотят, и убрал бутылку от ее лица. Реви, облизнув влажные губы, упала обратно на подушку. «Джек, ты просто лучший». Глава 37, рыбак. Реви, облизнув влажные губы, упала обратно на подушку. «Джек, ты просто лучший». В ответ парень покачал головой. «Ты здорово меня переоцениваешь». Он медленно встал и пошел в сторону двери, попытайся заснуть. Девушка, морщась от головной боли, обняла подушку, смотря, как Джек скрывается за дверью, еще и скромный. Тихо прошептала она, озвучивая свои мысли: «Надо узнать, какие пидорасы хотели забрать его у меня. Обычно я не работаю за так, но думаю, у него найдется для меня награда». В этот момент она еще сильнее поморщилась от головной боли. «Только надо подлечиться немного». «Ничего себе, босс, у кого украли глаза?» «Это мои», — слегка покачал головой Джек, слабо улыбаясь. «Когда встретил Маргарет на втором этаже, просто снял линзы». «Вы все это время ходили в линзах?» «Да, у меня было плохое зрение, но, видимо, мое похудение отразилось даже на глазах, и теперь они мне не нужны», — с улыбкой говорил Джек, держа в голове отмазку, которую придумал. Круто. Больше не одевайте их. Не нужно прятать такую красоту. С завороженной улыбкой говорила Маргарет, смотря в глаза парня. Джек, неловко улыбаясь, обошел девушку. Хорошо, постараюсь этого не делать. Спустившись вниз, он сразу привлек внимание. Люди моментально заметили перемену в виде глаз, которые стали предметом внимания для всех в зале. Естественно, Джек нервничал от такого количества внимания, а потому он попытался, как можно быстрее, дойти до барной стойки. Там его уже ожидала миниатюрная женщина с лицом ребенка. «Джек, да ты не прекращаешь совершенствоваться. Боюсь, если ты не начнешь в скором времени предлагать услуги жиголо, то женщины решатся пойти на радикальные меры и возьмут тебя силой. И что с глазами?» Джек добродушно улыбнулся. «Лола, редко тебя можно увидеть вот так, в зале, в последнее время. Что касается глаз, то раньше я носил линзы. Это мои настоящие глаза». Женщина пожала плечами. «Понятно, не знала, что ты прячешь такую красоту. Что касается клиентов, то мне всегда их хватало, считай, конкуренции почти и нет. Сам знаешь». «Да, знаю», — печально вздыхал он, садясь на стул. «Шутку прожигала, я оценил». «Это не шутка», — пожала плечами Лола. «Посмотри в зал и на глаз определи, сколько здесь женщин». Джек, немного закатив глаза, развернул голову и посмотрел в зал. «Примерно 0,2% от всех посетителей». Лола кивнула. «Странно, не правда ли? Особенно если знать, что у нас не работают жигало. Может, они по девочкам?» — отвернулся Джек. Зная, что это не так, Лола облокотилась локтем о барную стойку. «Если бы они были по девочкам, то не смотрели бы на тебя, как медоед на гадюку. Скажи мне, только честно, сколько тебе поступило предложений провести ночь за хорошую сумму?» Джек слегка вымученно улыбнулся. «Сегодня?» — в ответ Лола закатила глаза. «Все понятно с тобой». В это время Гюнтер в его разуме одобрительно покачал головой. «Она ведь дело говорит, Джек. С твоим либидо тебе так и так придется что-то делать. Так почему бы не это?» Слегка нахмурившись, парень немного повернулся в зал и посмотрел туда одним глазом. Почти моментально ему начали строить глазки многие девушки. Примерно 15 минут Джек и Лола болтали, когда наконец появилась Лия. «Извиняюсь, принимала продукты и бухла», — быстро сказала она, подходя. Джек мягко улыбнулся. «Ничего страшного. В конце концов, это вообще я должен был этим заниматься, а не ты. Ну, вы доплачиваете мне за это, так что грех жаловаться». Пожала плечами она. «Что будете?» «Как обычно, только мне нужна двойная порция. Кофе тоже два, только один сделай с коньяком. Ну и все это поставь мне на поднос». Лия с улыбкой слушала все это, когда Лола усмехнулась. «У нашего управляющего гостья, который он хочет принести завтрак в постель». Джек проигнорировал Лолу, продолжая смотреть на барменшу. «Хорошо, я все поняла», — кивнула Лия, уходя на кухню. Через некоторое время поднос с завтраком оказался перед Джеком. «Отлично», — сказал он, беря его в руки. «Вообще-то я могла бы его доставить прямо в комнату». «Не нужно, я сам», — слегка покачал головой Джек, поднимая поднос. Дверь в комнату медленно открылась, и он осторожно зашел внутрь. Реви сейчас умиротворенно спала, слегка посапывая и обнимая подушку. Джек поставил поднос на стол и посмотрел на девушку, такая милая, когда спит. Затем он присел на корточки и осторожно погладил ее по плечу. «Реви, вставай». Даже спящая, она ластилась к ладони парня, будто требуя больше поглаживания и ласки. Ресницы Реви затрепетали, когда она открыла глаза и посмотрела на него. Джек убрал от нее руку, чему была немного недовольна девушка, и сказал с мягкой улыбкой: «Вставай, завтрак уже прямо тут. Ты говорила, что у тебя сегодня есть работа, так что проспать до обеда тебе нельзя». «Ты прав», — устало сказала она и потихоньку встала. «Дач меня заебет, если я вот так запарю работу на корню. Мы, кстати, на этот раз работаем на твоего босса». Джек приподнял удивленно бровь, когда сел за стол, на балалайку. «На нее самую», — ответила Реви, садясь за стол и нюхая ароматные запахи жареного мяса. «Что за работа, если не секрет?» — слегка нахмурился Джек. Реви взяла нож и вилку. «Ну, мы должны перехватить посылку Asahi Industries, которую доставляют по морю в филиал на Борнео». Джек напрягся, поджав губы, так и знал. Именно на этом задании они встретят Рока. Но Реви, возможно, нет, невозможно, а скорее всего, не захватит Рока, так как я вмешался в канон. А если Рока с ними не будет, то наемная команда, которую пошлет за ними Asahi Industries, уничтожит их на том вертолете, ведь именно Рок придумал ту безумную идею с торпедами. Получается, что ты, вероятно, видишь ее в последний раз. Слегка качал головой Гюнтер, если ты, конечно, не захочешь вмешаться в это дело. Некоторое время Джек пристально наблюдал, как Риви кушает, и думал, что ему стоит сделать. Отговорить девушку от задания точно не выйдет, ведь та хоть и любит его, но точно не даст помыкать собой. К тому же она работает на Дача, так что отказаться от работы не выйдет, только если она не захочет уйти из компании Лагуна. Пока Джек смотрел на нее, сама Риви пыталась не подавать виду, что замечает это, хотя она это ясно видела. Просто девушка не то что не против, она наоборот была внутри рада, что тот начинает проявлять к ней ответный интерес. Выйдя из раздумий, Джек взял чашку кофе и сделал глоток, чтобы следом слегка поморщиться. «Так, этот кофе должен был быть твоим, а есть разница?» – недоуменно спросила Риви, беря оставшуюся чашку с кофе и делая глоток. «Ну, в твоем был предусмотрен коньяк», – с улыбкой вздохнул он, поставив перед собой чашку. Девушка даже приоткрыла чуть шире глазки от этого. «Да, тогда это действительно важно. Давай махнемся», – с улыбкой сказала она, двигая чашку, из которой только что пила, к парню. «Хаем, а тебе не противно будет после меня пить из нее?» – слегка усмехнулся Джек, двигая чашку к ней. «Я не брезгливая», – слегка пожала плечами она, а затем ухмыльнулась и окинула его плотоядным взглядом. «К тому же, после тебя этот кофе будет только еще вкусней». Джек закатил глаза. «Тебе не кажется, что ты зациклилась на мне?» В ответ Риви показательно выпила из чашки, а потом с улыбкой ответила: «Тебе не кажется, что ты излишне недотрожный по отношению ко мне?» «Ладно, вопрос исчерпан», — поднял руки он. «Кстати, ты придумала, какое желание хочешь, чтобы я выполнил?» Риви прошлась по его лицу взглядом и довольно улыбнулась. «Есть идейка, но придется подождать, пока я закончу с ребятами дельце с балалайкой». «Понятно», — дернул носом парень. «Кстати, что с глазами? Я думала, у меня от похмелья не все в порядке с цветовосприятием, но нет». Джек вдохнул устало. «Линзы. Раньше я носил линзы, но теперь они мне не нужны. Жаль, что тебе приходилось скрывать такие алмазы. Вообще-то я специально носил цветные линзы с диоптриями, чтобы видеть лучше и скрыть свои глаза, что привлекали излишнее внимание». Риви наклонила голову в бок. «Без линз ты выглядишь еще лучше, так что надевать просто цветные линзы не стоит. Ты и так теперь привлекаешь внимание, так что носить их бессмысленно». «Я и не собирался надевать линзы, устал от них порядком». «Вот и отлично», — сказала Риви, не отрываясь, смотря в его глаза. Джек, неловко улыбнувшись, спросил: «Слушай, а не возьмешь меня с собой на задание? Платить мне не надо, зато если будет что-то серьезное, я вам помогу». Риви удивленно подняла брови. «Зачем тебе это?» «Опыт», — тут же ответил парень. «Хочу поднабраться опыта, чтобы у меня не дрожали руки от страха в перестрелках и тому подобное». «Хм», — задумалась Риви. Желание поднабраться опыта было вполне логичным после недавно случившегося. И она сама была не против. Работенка по сути обещала быть легкой, зато она сможет провести почти целые сутки с ним. Девушка улыбнулась. «Хорошо, я возьму тебя с собой. Думаю, Датчи Бенни не будут против, а если и будут, то я уговорю их». «Отлично, спасибо», — улыбнулся Джек, понимая, что начало положено. Теперь осталось только выжить и вернуться обратно в Руанапур с Риви живыми. «Да ни за что», — махнула слегка рукой Риви, что внутри довольно насвистывало. «Боже, как приятно быть рыбаком, к которому рыба сама прыгает в руки». Джек же был готов закатить глаза от довольного вида девушки. «Когда мне нужно быть у вас?» «Датч говорил, что будет выходить в 11. Сейчас 7. «Хорошо, 4 часов мне должно хватить, чтобы подготовиться», — прикинул он, постукивая пальцем по столу. Через 20 минут они закончили завтракать. Риви демонстративно оделась перед Джеком и довольной походкой ушла. Пока девушка испытывала безмятежность и даже счастье, он ломал голову, сидя за столом и пересчитывая свою долю денег с выручки борделя. В каноне, перед тем, как за Лагуной пришел вертолет, наемники пытались их достать в баре «Желтый флаг». «На стычку в баре я никак не повлияю, ведь даже с Риви Лагуне пришлось спешно отступать перед большим взводом наемников. Выходит, мне нужно что-то сделать на моменте с вертолетом. Можно, конечно, использовать идею Рока с торпедами, но никто в здравом уме не будет такого делать, когда у него есть шанс спастись от вертолета без безумных трюков. Прищурившись, Джек взял рюкзак, положил в него деньги и встал из-за стола. Во время тренировки с Кокаевалмит надо узнать, есть ли у них сейчас ракетный комплекс с тепловым наведением. Глава 38. Лэм. Джек спокойно вышел из борделя, потер болезненно ноющее левое плечо и осмотрелся в поисках такси. Найти машинку оказалось нетрудно. Прямо возле Иштара стояло несколько таксистов в ожидании клиентов. Подойдя к одному из них, он сказал: «До отеля Москва сколько?» $3, ответил ему довольный низкий таец, сверкнув своими желтыми от курева зубами. «Хорошо», кивнул Джек и одновременно с хозяином машины залез внутрь автомобиля. Сначала Джек хотел сразу отправиться к КК, но потом понял, что стоит заскочить к балалайке и узнать, нашли ли они вчера что-то или нет. К тому же стоило бы узнать ее мнение о его инициативе помочь Лагуне. Подъехав, Джек вышел из машины и, передавая деньги таксисту, сказал: «Если хочешь, можешь меня подождать. Я скоро выйду, и мне снова будет нужно такси». Договорив, он закрыл дверь машины и, поправив рюкзак на плече, твердым быстрым шагом направился к балалайке. Три глухих стука раздались со стороны двери. Балалайка отвлеклась от документов перед ней, спокойно подняла взгляд и посмотрела на дверь: «Войдите». Секундой позже дверь открылась, и внутрь вошел Джек. Он с легкой улыбкой осмотрел кабинет и, поняв, что они наедине, сказал: «Доброе утро, балалайка». Женщина улыбнулась, заняв более удобную позицию для разговора. «Доброе, Джек. Пришел за новостями о твоих похитителях?» «Да», кивнул парень, подходя, «но не только». «Хорошо, сначала я скажу тебе о похитителях, а потом уже выслушаю», слегка кивнула она. «Итак, ребята проследовали на место, которое ты указал, и нашли там 8 трупов. Как ты и говорил, 7 из них принадлежали похитителям, и один принадлежал нашему товарищу. Мне жаль», сразу сказал Джек, испытывая немного вину за это, ведь у него был шанс спасти его. «Тебе ни за что извиняться. В твоей ситуации даже подготовленный человек бы попытался побыстрее унести ноги. Ты уж точно не подготовленный, но тебе не только удалось сбежать, но и достать важную информацию, убить 7 из них, а потом принести эту информацию мне. Поверь, ты совершил настоящий подвиг. Если бы тебе удалось убить всех похитителей и спасти Степана, то мы все бы задумались, а не рымба ли ты часом», с полуулыбкой закончила говорить балалайка. «Понятно», облегченно выдохнул Джек. «Так вы узнали, кто стоит за всем этим?» «Точно, нет, но у меня есть 3 подозреваемых, и как только мне удастся установить, кому принадлежали эти люди из этой троицы, то мы незамедлительно начнем действовать», с холодным блеском в глазах говорила она, пока на ее лице сияла широкая ухмылка, граничащая со скалом голодной по душам адской гончей. Спина Джека потела от этой улыбки. Насколько же дорогие ей подчиненные? Ощущение, будто убили не члена ее мафиозной банды, а брата. Хотя это недалеко от истины, если вспомнить, через что они все вместе прошли. «Пока это все», — вздохнула балалайка, — «теперь я готова тебя выслушать». Джек кивнул и набрал побольше воздуха в грудь. «Я договорился с Реви, членом компании «Лагуна», что помогу им в миссии, которую ты им выдала. Ну, миссия Сасахи Индастрис. После того, как меня похитили, я решил не только более усиленно тренироваться, но и подумал о том, что нужно к этим тренировкам добавить вот такие вылазки, где я смогу набраться опыта. Так, мне кажется, я быстрее стану полезным отелю «Москва». Но перед этим я решил все же спросить у тебя, что ты об этом думаешь. Все же, хоть это и от тебя миссия, но могут быть различные нюансы, из-за которых мое присутствие может быть крайне нежелательным». Джек сказал все это почти на одном дыхании, следя за эмоциями на лице балалайки, но единственное, что видел он на ее лице, это задумчивость. Он знал, что договариваться с Реви без разрешения балалайки глупо, но что было делать? У него не было времени сначала съездить к своему боссу, а потом ехать к Реви и только потом думать, что делать и как спасать Лагуну. В общем, он немного перенервничал. «Хаем, такое рвение похвально, но ты ведь только-только получил пулю». Джек мягко улыбнулся. «Рана несерьезная и уже не кровоточит, а с таблетками, что дал мне доктор, боли почти нет. Я понимаю, что моя спешка выглядит до глупого странной, но я понял, что Руанапур живет своей жизнью, и он не будет ждать, когда я стану сильнее, чтобы послать мне испытание». Балалайка подняла удивленно брови и добродушно улыбнулась. «Какие здравые мысли. Приятно знать, что у тебя есть такие подчиненные. Не могу не сказать, что меня немного расстроило то, что ты сначала договорился с Реви, а потом пришел ко мне, но спишем это на твой малый опыт», — с прищуром договорила она. Джек кивнул и мысленно вытер пот, понимая, что вроде пронесло. Балалайка закинула ногу на ногу и расслабленно откинулась на спинку кресла. «Итак, я не против, что ты выполнишь с ними этот заказ, но впредь предупреждай меня заранее о подобном, хорошо?» Джек быстро два раза кивнул. «Молодец, если это все, можешь быть свободен», — с улыбкой сказала балалайка, задумчиво поглядывая на его лицо. Перед тем, как развернуться и уйти, Джек решил узнать о своем боссе немного больше. София Ириновская, балалайка. Сила – 21. Проворность – 24. Живучесть – 6. Восприятие – 25. Разум – 11. Воля – 19. Либидо – 11. Краткая справка. Показать тоже сильна, подумал Джек, сравнивая ее с Реви. Затем он мысленно отдал команду о показе краткой справки. Краткая справка. В данный момент София Ириновская сильно заинтересована пользователем. Ее годами спавшее желание проснулось от ласк пользователя, и она стала находить его вожделенным для себя. Ее это удивляет, ведь она уже начала думать, что никто и ничто уже не сможет заставить ее зажечься кем-то. И хоть она находит смущающим желать подростка в два раза моложе себя, она ничего не может с этим поделать. Поверхностные желания. Хочет повторить массаж пользователя. Хочет отомстить за погибшего подчиненного. Хочет секса с пользователем. В данный момент она думает над предлогом, чтобы вновь провести сеанс массажа. Джек чуть не споткнулся, когда читал все это. Он и не подозревал о желаниях балалайки, ведь в отличие от Реви, она полностью скрывала свои тайные желания. Если поверить в то, что Реви им заинтересовалась, с трудом, но можно было, то ситуация с балалайкой была крайне странной. Такая сильная, волевая, зрелая, статная женщина вдруг заинтересуется им, звучит как бред, однако это так. Конечно, он сразу понял, что в этом, по большей части, виновато его тело дьявола, которое на уровне физиологии и биохимии идеально подходило всем девушкам, а потому даже тела женщин были против них же, в противостоянии ему. Деревянным шагом он быстро вышел из кабинета балалайки под ее прищуренным взглядом. Быстро спустившись, он сел в то же самое такси и отправился к КК. Джек расплатился с таксистом и вышел из машины. Осмотревшись, он пошел в сторону хостела, где проживала Кака, и уже на подходе он увидел члена ее команды, кого-то, кто был близок к ней, как и Валмит. Этот человек также увидел его и по-доброму улыбнулся, отчего некоторые его возрастные морщины разгладились. «О, ты должно быть Джек. Кака и Валмит рассказывали о тебе». Джек с удивлением посмотрел на него. Это был мужчина 50 лет, что был лишь слегка ниже его. Полуседые волосы и брови, небрежная щетина, серые глаза. Он был одет в берцы, штаны цвета хаки и простую однотонную футболку черного цвета, что облегало его мускулистую фигуру. На руках мужчины были различные застарелые шрамы от пулевых и ножевых ранений. «Да, я Джек», — кивнул он и улыбнулся. «А вы должно быть Лэм, как и Валмит тоже как-то говорили о вас». Лэм удивленно приподнял бровь, улыбнулся и вытащил изо рта сигарету. «Не думал, что они расскажут тебе обо мне, хотя я уже начинаю понимать, почему они это сделали. И да, давай на ты, ну его эту официальщину, да и мне еще не 70. С этими словами он протянул руку для рукопожатия, а Джек с радостью пожал ладонь этого настоящего ветерана. «Хорошо, на ты, так на ты. Они должны ожидать меня, хотя я немного уже опоздал. Для этого я и здесь. Они уже начали, а меня послали сюда, чтобы встретить тебя», — говорил добродушно Лэм, жестом показывая идти за ним. «Извини, что из-за меня пришлось тут торчать», — почесал неловко затылок Джек. Мужчина махнул рукой. «Не парься, хоть покурил нормально без причитаний, Валмит». Когда они подходили к привычному месту их тренировки, Джек напоследок решил узнать силу Лэма. «Лэм, сила – 26, проворность – 17, живучесть – 6, восприятие – 26, разум – 11, воля – 18, либидо – 8. Краткая справка. Показать». Краткую справку же Джек решил не вызывать, так как не видел в этом смысла. Они были почти незнакомы, так что мужчина вряд ли что-то думает о нем. Лэм открыл двери с улыбкой и сказал: «Ваш товарищ по тренировкам прибыл, дамы». Валмит и Кака, что в этот момент делали приседания, резко повернулись в их сторону. Джек, Кивнув Лэму, зашел внутрь, мужчина прикрыл за ним дверь. Бегло осмотрев вспотевшие тела, как и Валмит, Джек мысленно простонал: «С моим либидо, меня ждет еще одна адская тренировка». Глава 39, Шалунишка. «Мы уж начали подумывать, что ты решишь пропустить сегодня из-за ранения», — с улыбкой сказала Кака, мысленно подмечая, что Джек изменился, и эти изменения касались не только его глаз. Как и докладывали, глаза изменились. Получается, он и правда все это время носил линзы? Хм, кажется, еще он стал немного худее и милее, хоть и трудно заметить, но его скулы стали более выразительными, даже с этими пухлыми щеками. Его кожа явно стала еще более прекрасной, я ясно вижу это за всеми этими синяками. Джек, ты ходячая загадка, загадка, которую я хочу разгадать и заиметь на своей стороне. Джек тем временем неловко улыбнулся и почесал затылок. «Новости разносятся так быстро», — сказал он, мысленно вздыхая. «Ну, конечно, она уже все знает. Похоже, не только балалайка следит за мной, но и Кака». «Ты ожидал меньшего», — ухмыльнулся Гюнтер. «Может быть». Валмит с улыбкой подошла к нему и положила руку на его плечо. «Я рада, что ты, несмотря на ранение, собираешься тренироваться. Такой правильный настрой и сильная воля, уважаемый мной». Джек мягко улыбнулся на похвалу этой сильной женщины. Валмит была одной из немногих девушек, которые были одного с ним роста. Если честно, ее похвала была очень даже приятна для него, ведь он уважал Валмит, как женщину, что смогла довести свое тело суровыми строгими тренировками до своего пика. В момент Валмит улыбнулась чуть сильнее и слегка сжала плечо Джека, отчего его улыбка стала несколько кривой. «Однако за опоздание ты будешь тренироваться дольше обычного и с большей нагрузкой». «Да, мэм», — быстро ответил Джек и сразу почувствовал, как давление на плече исчезло. «Фух, с ней лучше шутки не шутить. Походу это та самая баба, которая коня на скаку не то что остановит, но и заломит». Гюнтер пожал плечами с дразнящей улыбкой. «Такая женщина точно сделает из тебя настоящего тренированного солдата». Вытирая со лба пот, Джек вздохнул. «Почему меня окружают подобные монстры в юбке?» Кака прищурилась, смотря на их взаимодействие. Похоже, она взялась серьезно за него уже по собственной инициативе. «Это хорошо, значит, она одобрила Джека». Девушка повернулась и с извиняющейся улыбкой обратилась к Кака: «Извини, но мне придется заняться им всерьез. Просто повторяй то упражнение, что я показала». «Ничего, ничего, я только за», — с ухмылкой ответила Кака, которая хотела немного поотлынивать втихаря. «Хорошо, теперь», — говорила Валмит, поворачиваясь к Джеку, — «начнем с пресса. Ложись, а я буду держать твои ноги и следить, чтобы ты не отлынивал». Джек взглянул на разгоряченное от тренировки тело Валмит, что уже успело немного вспотеть, и почувствовал, что его член тут же зашевелился, когда он вспомнил, как ему приходилось почти лицом тыкаться в ее большую грудь во время этого упражнения. «Слава богу, я лучше подготовлен в этот раз». В этот раз он надел еще более свободные спортивные штаны, одел самые обтягивающие трусы, тщательно примотал ствол члена к бедру хорошо дышащим бумажным пластырем и взял моток пластыря с собой, на всякий случай. И самое главное, перед выходом он провел сеанс мастурбации, иначе ему было не выйти из комнаты из-за стояка, который подарила ему Реви своим сеансом медленного одевания. Вздохнув, он лег на пол, а Валмит, присев, закрепила его ноги своими руками и сказала: «Начнем. Для начала начнем с 50 повторений. Выполняй». Джек спокойно оторвал спину от пола и почти ткнулся лицом в груди девушки. «Раз», — сказала она. «Два, три, четыре, пять», — считала Валмит. Сам Джек же пытался абстрагироваться и сосредоточиться на чем-то другом, кроме больших мягких упругих груди этой шикарной женщины. И его голова даже как-то сама начала обдумывать его положение. Сейчас ему нужно было раздобыть призрака и договориться с Кака об обмене информацией о ее клиентах в Руанапуре. Так или иначе, обе эти задачи сводятся к Кака, что совсем нехорошо. Они были знакомы всего ничего и до статуса друзей им еще далеко. Сейчас они скорее хорошие знакомые, если не считать того, что эта девушка крайне сильно хочет его заполучить в подчиненные. И скорее всего, из-за этого желания, Кака с радостью поможет ему, но Джек все же не мог не думать о том, чтобы предложить этой девушке что-то в ответ. Но что он мог предложить? Ничего, если не считать верности. Хотя, балалайке очень понравился мой массаж в купе с модификатором максимального ранга «Бархатная кожа». Под таким массажем мне удастся умилостивить ее, а также повысить свой статус и ценность в ее глазах. Звучит, как план, но теперь нужно как-то спровоцировать ее на массаж ХМ. Гюнтер вытер с глаза несуществующую слезу. «Боже, Джек, ты так быстро растешь. Только недавно ты всячески сопротивлялся корыстным мыслям, а теперь уже сам составляешь коварные планы по искушению и соблазнению влиятельной девушки ради своих целей. Я так горжусь тобой. Я всегда знал, что ты создан для этой системы зла. Заткнись, ни слова больше». Покраснев, мысленно закричал в ответ Джек. Валмит, увидев покрасневшее лицо Джека, приняла все на свой счет и мысленно лукаво улыбнулась. «Такой милый шалунишка, но ничего не поделать, еще скромнее я одеться не могу, иначе это будет мешать моим тренировкам. Я и так одела самый закрытый топ, который смогла найти. Придется тебе привыкнуть к подобному». Успокоившись, Джек бросил взгляд на Валмит, чьи глаза странно понимающе смотрели на него, поэтому он решил узнать побольше о ней и сконцентрировался. София Вилмер, Валмит, сила, 30 макс, проворность, 32, живучесть, 8, восприятие, 23, разум, 12, воля, 20, либидо, 13. Краткая справка. Показать. Джек приложил все усилия, чтобы не показать удивление на лице, пока он выполнял упражнение. Это вообще возможно? 32 единицы проворности, 30 силы, это максимум, да она же меня порвать может на британский флаг. Скажу тебе больше, всего этого она добилась упорными тренировками и без прибегания к химии и тестостероновым добавкам, отчего в ней сохранилась женская красота, несмотря на столь мощное тело. С улыбкой говорил Гюнтер, сложив руки на груди, что касается силы, то да, это максимум для женщин этого мира, которого они могут добиться простыми тренировками. Хотя важно заметить, что Валмит уникальна, так как была рождена с природным талантом и телом, способным к такому развитию. Ты был прав, она точно много понимает в тренировках и лучшего тренера, чем она, мне не найти. Мысленно кивнул Джек, все еще пытаясь отойти от шока. Затем он решил посмотреть краткую справку. Краткая справка. В данный момент София Вилмер заинтересована пользователем. Сначала она не понимала, почему ее любимая Кака заинтересована пользователем, но теперь она и сама начала непроизвольно считать его интересным и довольно милым. Поверхностные желания. Хочет приласкать Кака. Хочет сделать Кака приятно. Хочет увидеть удовольствие на лице Кака. Хочет еще раз увидеть, как смущенный пользователь всеми силами пытается показать, что не смотрел на ее грудь. В данный момент она думает, как еще во время тренировок можно подразнить пользователя. КХМ. Как и думал, в основном ее желания касаются Кака. Через некоторое время Валмит сказала, отлично, пресс пока оставим, переходим к приседаниям. Я буду делать их одновременно с тобой. 50 повторений, начали. И вновь Джек начал усиленно искать что-то в своем разуме, на что можно было бы отвлечься, ведь подпрыгивающая от приседаний грудь Валмит магнитом тянула к себе его глаза. Вскоре к ним присоединилась еще и как отчего ситуация явно не стала легче. Спустя час его тренировка была окончена, и Джек понял, что самое время для разговора с Кака. Девушка стояла под лучами солнца и пила воду из бутылки, когда он задал ей вопрос: «Ты можешь продать мне ракетный комплекс с тепловым наведением?» Кака удивленно раскрыла глаза и убрала горлышко бутылки от рта. «Зачем тебе ПЗРК? Трудно объяснить». Неловко улыбнулся Джек. «Так можешь или нет?» Он также мысленно сосредоточился на ней. Кака Хикматьер. Сила – 6. Проворность – 12. Живучесть – 7. Восприятие – 14. Разум – 17. Воля – 14. Либидо – 14. Краткая справка. Показать. И он незамедлительно вызвал справку. Краткая справка. В данный момент Кака Хикматьер чрезвычайно заинтересована в пользователе. Интуиция девушки, которая, по ее словам, никогда не подводит и которой она сильно верит, просто кричит об уникальности и полезности пользователя для нее. Поэтому она заинтересовалась пользователем, а вскоре девушка уже сама начала находить пользователя интересным из-за его личности, характера и красивой миловидной внешности. Поверхностные желания. Хочет фисташковое мороженое. Хочет, чтобы пользователь стал ее подчиненным. Хочет узнать мотивы пользователя для покупки ПЗРК. Хочет узнать о пользователе как можно больше и разгадать все его тайны. В данный момент пытается предположить, для чего же пользователю мог понадобиться ПЗРК и как ей заиметь наибольшую выгоду от этой сделки. Интуиция, да, задумался Джек. Как и мягко улыбнулась и покачала головой, у меня есть несколько установок, но знаешь ли ты цену за одну такую? Даже если я продам тебе по себестоимости, то то это все равно выйдет на 20 тысяч долларов. Джек замер, ведь в его рюкзаке не было и 10 тысяч. Сколько? Что за цены нахер? И сколько бы он ни пытался скрыть свое удивление, оно все равно пробралось на его лицо и какая-то заметила, да, подобные штуки довольно дорогие. Их нельзя сравнить с каким-то автоматом, но если подумать, то это даже относительно дешево. Просто подумай, что такими штуками сбивают вертолеты, которые стоят намного-намного дороже такой установки. И все же это дорогое удовольствие. Слегка поморщился он. Именно поэтому любая война требует огромных вложений. И именно поэтому, если ты спросишь, какая армия самая сильная, то многие тебе сразу ответят, что та, которая получает больше денежных вложений от своего государства. И в основном это так, если не брать в расчет человеческий фактор. Зараза, надеюсь, какой-нибудь стингер можно взять в аренду и мне еще хватит на пару ракет. Глава 40, интуиция. Пока Джек ломал голову над тем, как ему выкрутиться с призрака, как осмотрела на его лицо с задумчивым прищуром, через который можно было увидеть взгляд полный пытливого интереса. Ее можно было понять, ведь если бы призраку нужен был балалайке, то Джек бы не напрягался так от цены вопроса. Этот фактор и несколько более мелких из них подсказывали Кака, что призраку нужен лично этому пареньку, но зачем? Зачем призраку такому, вроде как, миролюбивому мягкому управляющему борделя с неясным прошлым, которого этот самый управляющий тоже не знал из-за заявленной амнезии? Еще больше ее интерес разгорался от того, что этот призраку в принципе негде использовать на территории Руанапура. У здешней полиции даже бронированных джипов нет, что говорить о воздушных силах. Так зачем ему такое вооружение? Невольно, всеми этими тайнами, Джек еще сильнее подогрел ее интерес к своей персоне. Кака слегка хищно улыбнулась. «Джек, вижу, у тебя есть проблемы с покупкой». «Есть немного», — криво улыбнулся он. «Значит, призраку нужен именно для тебя?» «Да», — чуть сильнее улыбнулась девушка. «Верно», — слегка кивнул Джек. Сложив руки на груди, Кака слегка наклонила голову в бок, не стирая хитрой улыбки. «Я готова пойти на уступки, Джек, даже если это в итоге станет невыгодным мне». Пока она говорила это, парень оживился, но... Поднял бровь он. Она развела руками, но ты должен сказать, для чего тебе это вооружение. В этом и загвоздка. Я не знаю, как мне это объяснить. Мысленно вздохнул Джек, пытаясь найти выход. Хорошо, у меня есть ответ для тебя, хоть он и до глупого несуразный. Как улыбнулась чуть шире, но, прищурилась она. У меня тоже есть условия. Пожал плечами он под удивленным взглядом девушки. Я расскажу тебе причину покупки такого серьезного вооружения, пока буду делать тебе массаж. Согласна, Кака усмехнулась от этой забавной ситуации. Джек, по идее, должен идти всячески ей навстречу, но вместо этого он также ставит ей условия. Это говорило о том, что либо он невежественен и нагл, либо у него есть какой-то план. И по его образу, что она составила для себя, первый вариант совсем не подходил. А значит, оставался только вариант 2. «Массаж?» – с ухмылкой спросила девушка. «Да», – кивнул Джек. «Я довольно искусен, и мой талант в этом уже оценила балалайка. Кстати, именно поэтому я сегодня и опоздал». Немного приврал он, чтобы попытаться посильнее ее заинтересовать. «Хм», – задумалась на секунду, как и рукой потерла плечи. «Знаешь, а мне и правда не помешает массаж. После вчерашней тренировки у меня болят почти все мышцы». С этими словами она улыбнулась и пошла в сторону довольно большого дивана. «Я принимаю твое условие». Девушка шустро легка на живот и, подперев голову руками, посмотрела на Джека. «Я жду». Он покачал головой и пошел к ней, мысленно вздохнув. Она и правда согласилась. Подойдя к ней, Джек только и успел что нежно пройтись руками по ее спине, как довольно выдохнув, резко сказала: «Погоди, нужно раздеться. Массаж все-таки. Кто его делает через одежду?» «Как бы да, но...» Неловко улыбался Джек, пока Кака снимала легкую ветровку, а затем и футболку, под которой показался простой, но явно дорогой бюстгальтер, что поддерживал скромную, в сравнении с Валмит, грудь девушки. В этот момент послышались шаги, от которых у Джека по спине побежали мурашки, или все дело было во взгляде, которым Валмит одарила его со спины. Ее слегка влажное, после душа, тело было немного напряжено, когда она, подходя к ним, с прищуром, спокойно спросила: «Что делаете?» Кака с энергичной улыбкой повернулась к ней. «Массаж. У меня после вчерашней тренировки все болит», а Джек как раз обмолвился, что из него довольно неплохой массажист. Валмит немножко расслабилась. «Ох, Кака, тебе нужно было только попросить, и я бы тут же сделала тебе массаж», — страстно говорила она, мысленно покачав головой в расстройстве от того, что сама не догадалась предложить ей массаж. «Я знаю», — мило улыбнулась Кака и легла на диван, предоставляя свою спину Джеку, который, честно говоря, был напряжен из-за присутствия Валмит. Эта женщина души не чаяла в своем боссе, так что одно неосторожное движение и ее крепкие руки свернут ему голову до того, как он поймет, в чем именно облажался. Конечно, это все надумано и такое очень вряд ли бы случилось, но вероятность то не равна нулю. Он вздохнул и, мысленно успокоившись, улыбнулся Валмит, что с противоречивым взглядом смотрела на него. «У вас есть какой-нибудь крем, подходящий для этого?» «Найдется», — ответила Валмит и, задержав немного на нем взгляд, быстро ушла в сторону ванной и уже через несколько секунд вернулась таким же быстрым шагом, неся в руках тюбик крема. «Подойдет?» «Да, спасибо», — кивнул он, принимая тюбик. Валмит кивнула и перевела взгляд на нежную белую спину Кака, а затем поморщилась. «Кака, может, лучше мне сделать тебе массаж? Все же у меня будет побольше опыта в таком. Да и не будет это так смущающе, как с Джеком, все же он парень». «Не волнуйся, Валмит, я совсем не смущаюсь. Что касается опыта, то Джек сказал, что у него он тоже есть. К тому же ты будешь тут и сможешь направить его, если он сделает что-то не то». «Хорошо», — кивнула женщина, хотя по ней было видно, что она все еще борется с недовольством внутри себя. Она явно очень хотела помассировать тело любимого босса. Джек быстро сказал, с неловкой улыбкой: «Уверяю вас, я никогда бы не сделал ничего странного без чьего бы то согласия. Как же вообще не стоит переживать, ведь я знаю, что если я сделаю это что-то странное, то Валмит незамедлительно снесет ногой мою голову». Валмит посмотрела на Джека и слегка усмехнулась. «Ладно, убедил. Давай, начинай массаж». Джек кивнул и повернулся к Кака, а Валмит тем временем оказалась у него за спиной, отчего он не мог не испытывать неуверенность. Вздохнув, он открыл тюбик, выдавил немного крема на ладони и мягкими осторожными движениями начал растирать его по спине и плечам Кака. Девушка же сразу поняла, что прикосновения Джека аномально приятные, отчего ее тело само хотело податься к его рукам, чтобы в полной мере почувствовать эти ладони. Его ладони ласково скользили по напряженным плечам и спине, медленно разминая плоть и приводя ее в тонус. Джек сосредоточенно работал, а потому не видел, как раскраснелось лицо Кака и как из ее приоткрытого ротика выходили горячие выдохи. «А ты хорош», — неровным голосом сказала она. «Теперь я понимаю, почему балалайке нравится твой массаж». Случайно Кака встретилась взглядом с Валмит, отчего она немного смутилась, ведь женщина с довольной, немного плотоядной, улыбкой смотрела на ее раскрасневшееся лицо и дрожащие губы, что всеми силами сдерживали странные звуки, что хотели вырваться из ее рта. Валмит была в восторге, хоть и небольшая толика ревности терзала ее сердце. Она впервые видела такое выражение на лице своего босса, и это выражение лица ей очень нравилось, хотя то, что не она причина такого личика, немного расстраивало, но плюсы с лихвой покрывали минусы, так что она не была в обиде. «Как и договаривались, я скажу, зачем мне пузырька», — внезапно сказал Джек, привлекая внимание женщин. «Я вызвался помочь в одном задании, и проблема в том, что противником выступает очень крупная и такая очень богатая корпорация. Их груз интересует моего босса, так что я намерен помочь его добыть, но у меня есть предчувствие, что все может пойти серьезно, так не по плану. Знаю, что звучит смешно, но моя интуиция подсказывает мне, что нужно серьезно подготовиться к этому заданию». Валмит много не знала, поэтому тихо слушала их разговор, составляя в голове картину обсуждаемого и смотря на лицо Кака. Джек благодаря модификатору знал, что Кака серьезно относится к своей интуиции, а значит, озвученная им причина должна сработать. «Интуиция, да, хорошо, понимаю, но почему именно ПЗРК?» — спросила девушка, жарко выдыхая. Ухоженные милые пальчики на ее ступнях извивались от удовольствия. «Мы идем морем. На катере уже стоят торпеды, так что угрозу с моря будет легко принять, однако с воздуха нас могут накрыть». «Я поняла. Я также понимаю, что у тебя нет денег на такое дорогостоящее вооружение, даже если я сделаю тебе серьезную скидку». Джек начал массировать наиболее чувствительные мышечные узлы. Как и не выдержала, и тихий стон все же вырвался из ее ротика, отчего глаза Валмит страстно и алчно блеснули, Именно поэтому я хочу взять ПЗРК в аренду. Мне он не будет нужен после этой миссии, так что и покупать его глупо. Знаю, что это нагло, но я прошу дать мне в аренду ПЗРК и пару ракет к нему. Если интуиция меня обманула, то я верну все в целостности и сохранности, и в итоге ты получишь все мои сбережения на данный момент, а это 7500 долларов, просто за то, что я поездил с твоим товаром. Если же все обернется, как мне подсказывает интуиция, то я потрачу ракету и смогу вернуться живым, ну или мне совсем не повезет, и я не вернусь вовсе. Как она тянуто улыбнулась, быстро и жарко дыша. Интересно, я еще никогда не сдавал оружие в аренду, я догадывался, сказал он с мягкой слабой улыбкой, заканчивая массаж и убирая руки от девушки. Но так и быть, я согласна, с довольной чувственной ухмылкой, сказала Кака, переворачиваясь на спину. Она посмотрела на него и на Валмит. Твои руки просто волшебны, Джек, и это еще одна причина, по которой я должна тебя заполучить. Будет очень плохо, если ты погибнешь в этой миссии. Да, спасибо, искренне сказал парень, кивнув с радостной улыбкой. Ничего, взамен ты будешь каждый раз делать мне массаж после тренировок. Довольно сощурилась она. Я не против, покачал головой Джек. Хорошо, слегка кивнула Кака и посмотрела на Валмит, чье лицо довольно сияло. Отведи его к товару, дай стингеры 3 ракеты к нему. Ах да, возьми с собой Лыма. Что-то мне подсказывает, что Джек не умеет пользоваться подобным вооружением, так что пусть наш ветеран быстро проведет для него инструктаж. Валмит кивнула и, похлопав парня по плечу, пошла в сторону двери. Пойдем. Джек еще раз с благодарностью кивнул Кака, что расслабленно и лениво лежала на диванчике, и пошел шустро за Валмит. Он решил в следующий раз поговорить с Кака о возможной покупке информации о ее клиентах в Руанапуре, если такие есть. Когда они оказались на лестничной площадке, Валмит со скалом мягко схватила его за плечо. Я тоже хочу массаж, Джек. Будем считать это оплатой за мое тренерство. Я не против, усмехнулся он, пожав плечами. Она хлопнула его по спине. Тогда жду нашей следующей тренировки. Не смей помирать на этом своем задании. Постараюсь. На выходе из хостела Валмит и Джек встретили курящего Лыма, и уже втроем они пошли в сторону пирса, где стояли контейнеры с товарами Кака. Глава 41. Ревность. Так, значится, смотри, выдвигаешь панель вот так, угу, кивнул Джек, смотря внимательно на то, как Лэм оперирует стингером. Сейчас они были в одном из контейнеров с товарами Кака, и чего тут только не было. Потом нажимаешь эти кнопки и по сути все. Вставляешь вот так ракету, только осторожно, и наводишь ПЗРК на, ну, на то, что будет по твою душу лететь. Техника испускает тепло, и вот за него датчики и зацепятся. Ты ясно увидишь это на панели, а еще об этом сообщит такой, знаешь, неприятный писк. Если выбранная цель верна, то нажимаешь на спусковой крючок, ракета вылетает и делает свое дело. Все понял? Договорил Лэм, бросив взгляд на сосредоточенное лицо Джека. Джек посмотрел в ответ на мужчину и немного нервно улыбнулся. Да, понял. На удивление все просто, думал будет сложнее. Лэм кивнул и затянулся дымом из сигареты, которую держал одними губами. Сложно и не должно быть. Понимаешь, парень, чем проще оружие солдата, тем лучше. Представь, что ты находишься под огнем 2 боевых вертолетов. Противник наступает. Тела твоих товарищей падают, гранаты оглушительно взрываются, пули свистят, кругом дым, грязь, кровь и, да, изуродованные тела. И вот берешь ты, поднимаешь этот стингер, и как ты думаешь, сможешь ли ты ясно мыслить в такой ситуации, Поднял бровь Лэм с легкой улыбкой. Джек на мгновение задумался и покачал головой, не думаю. Мужчина немного сильнее улыбнулся, да, каким бы ты ловким и умным не был, сколько бы опыта ни таилось за твоей спиной, если техника или оружие в твоих руках будет излишне сложным, то неизбежен шанс того, что ты запутаешься и потеряешь драгоценное время, за которое еще больше твоих товарищей погибнет. И чем сложнее и запутаннее оружие, тем выше этот самый шанс. Это если тебя еще за это время не прибьют. Именно поэтому все, что солдат держит в руках, должно быть максимально упрощенным, чтобы даже самый непробиваемый идиот смог нажать на гребаные пару кнопок и уничтожить вертолет, спасая тем самым взвод товарищей, а то и не один. Джек внимательно слушал этого вояку не без удовольствия, а под конец его речи мягко улыбнулся, звучит более чем разумно. Лэм усмехнулся и начал складывать стингеры ракеты в большой продолговатый ящик, а потом засунул сам ящик в черную прочную сумку. «Ладно, не буду приседать тебе на уши. В общем, один стингер и три ракеты к нему. Все как говорила Кака. Держи». Джек осторожно взял большую и длинную сумку. «Да тут 50 кило». С кривой улыбкой мысленно крикнул он, перекидывая сумку через плечо. Лэм с весельем смотрел на кривую улыбку парня. «Ладно, пошли». Джек кивнул и пошел следом. Сумка на его спине почти доставала до земли. Они шли в тишине, пока Лэм провожал его. Валмит сразу ушла к Кака, когда они достигли пирса, пока девушка обрисовывала всю ситуацию с Кака и Джеком. «Знаешь, Джек, в обычной ситуации я бы озаботился твоим взаимодействием с Кака», неожиданно сказал Лэм, слегка повернувшись лицом к нему. «А?» – удивился Джек, резко повернув голову в сторону этого ветерана. Лэм беззлобно ухмыльнулся в ответ. «Ну сам посуди, ты немного младше Кака, и я точно могу сказать, что твоя мордашка очень мила, хоть я и не смыслю ничего в мужской красоте. Кака просто сама не своя в последнее время, она яро хочет сделать тебя подчиненным. Напрягла нашу разведку по поиску информации о тебе, придумывает планы и вот сегодня, почти за даром отдала тебе, ну ладно, сдала в аренду дорогостоящее вооружение». «Лэм», — неловко сказал Джек, не зная, куда ему спрятать глаза. Мужчина же продолжал: «С какой стороны ни посмотри, любому покажется, что ты манипулируешь влюбленной девушкой, используешь ее чувства с целью наживы. Но это не наш случай», — резко сказал Лэм приободренным голосом и улыбнулся чуть шире. «Как и непростая девчушка и сама прекрасно понимает, что к чему в этом мире. К тому же, нельзя сказать, что именно движет ее желанием захомутать тебя в подчиненные. Да и если говорить на чистоту, то тут скорее как и хищник, а ты ее добыча», — с ухмылкой закончил Лэм. Джек не знал, как на все это реагировать. Сначала он почувствовал стыд и вину, ведь он и правда пользовался Кака, но теперь он понял, что это бессмысленно. У него найдется время, чтобы вернуть ей должок, возможно, даже в двойном размере. «Ну спасибо», — слабо усмехнулся Джек, покачав головой. «С чего ты вообще заговорил об этом?» «Да просто чтобы время скрасить», — с зубастой ухмылкой ответил Лэм и пожал плечами. «Всяко лучше, чем просто молчать». Он выкинул окурок и достал новую сигарету. «А ты заядлый курильщик, не переживай», — махнул рукой Лэм. «Шанс того, что меня убьют сигареты, а не пуля, крайне мал». Джек усмехнулся. «Это пессимизм или оптимизм?» Лэм зажег сигарету и, затянувшись, с довольной улыбкой выдохнул дым. «Всего лишь реализм». Джек еще раз усмехнулся. Компания этого ветерана ему нравилась, и если честно, он был не против послушать парочку интересных историй из его жизни. В тишине, которую нарушал лишь звук работающего вентилятора, Реви лежала на диване, закинув ногу на ногу, и читала какой-то журнал. Недалеко от нее, прямо на кофейном столике, стояла все еще холодная жестяная банка пива, на которой уже образовался конденсат. «Ну и жарень», — простонала про себя девушка, и все же настроение ее было более чем просто отличное, и она не могла дождаться той минуты, когда Джек уже придет. Неожиданно в двери халупы постучали, и Реви, ненадолго замерев, быстро встала, держа руку на пистолете. Хоть она и ждала одного паренька, расслабляться в этом городе не стоило. «Кто-нибудь дома?» — раздался осторожный голос Джека из-за двери. Реви ухмыльнулась и, расслабившись, подошла к двери и открыла ее. «Долго ты?» — сказала она сразу, как увидела Джека за порогом. «Этче?» — потупила взгляд она, когда увидела за спиной парня огромную черную сумку. Джек замер. Внезапно он понял, что его приход на такую миссию с ПЗРК несколько странный. «Что мне ответить-то?» — наморщил лоб он. «Ай, будь что будет», — вздохнув, он спокойно сказал. «Там вооружение на крайний случай. Я решил взять некоторую подстраховку, скажем». «Вооружение?» — слегка склонила голову в бок Реви. «Ладно, заходи. Что еще за вооружение?» Пройдя внутрь, Джек максимально спокойно сказал: «Ракетный комплекс». Реви округлила глаза. «Ты серьезно?» «Да», — кивнул Джек. «Зачем? Понимаешь, после того, как меня хорошенько отмудохали, когда похитили, я понял, что слишком беспечно относился к своей безопасности. В общем, я решил купить оружие, которое поможет нам пережить даже самый неприятный, возможный, поворот событий, а еще у меня интуиция так и кричит о том, что эта миссия будет очень непростой». Реви вздохнула и ухмыльнулась, показывая свои зубки. «По-моему, ты просто хорошо так перенервничал из-за своего первого дельца, но дело твое. Кстати, ты только из-за этого и не пошел со мной сразу?» Джек с улыбкой покачал головой. «Нет, я также зашел к балалайке и спросил у нее о нашем дельце, она дала добро, но впредь я должен предупреждать заранее ее как своего босса». Реви кивнула, «это нормально, не стоит забывать, что ты человек балалайки и твои поступки могут отразиться на ней самой. Что-то еще, еще я сходил к Кокаевалмит и потренировался с ними, вроде все», – пожал плечами Джек. Реви замерла, ее улыбка медленно стала натянутой, а глаза сощурились. «Что за Кокаевалмит? Впервые слышу о таких». Пришла очередь Джека замереть. Он посмотрел на Реви, что хищно и алчно глядела прямо ему в глаза. «Да вы шутите. Это что, ревность? Но мы же даже не пара». Еще немного подумав, он сказал: «ММ, ну как она торговец оружием, а Валмит ее телохранитель. Вот как, но почему вы вместе тренируетесь, Джеки?» Реви медленно подходила к нему, а сам парень оставался стоять на месте, хотя ему, честно говоря, хотелось немного отступить назад. «Так уж вышло, что я познакомился с ними абсолютно случайно, и я заинтересовал Кока». «Заинтересовал, да», чуть шире улыбнулась девушка. «Ага, она захотела сделать меня своим подчиненным. Не спрашивай меня почему, сам не знаю. Ну и зашел у нас разговор о моих тренировках, и Кока предложила Валмит меня потренировать, а я не стал отказываться. Ты бы видела Валмит, Реви. Уже тогда я знал, что она точно смыслит в тренировках тела, и я на себе в этом убедился». Реви тем временем уже почти подошла вплотную и почти прижалась своей грудью к нему. Реви была ниже на голову, да и размеры Джека были больше, так что выглядела перед ним девушка несколько миниатюрной, но сам Джек знал, что все это иллюзия. «Ты так увлеченно рассказываешь о них, не терпится познакомиться с ними», — с ухмылкой сказала Реви, снизу вверх смотря ему в глаза. Внезапно дверь в дом открылась, и внутрь спокойно зашел Дач. «О, вы уже готовы, как я вижу». А за ним зашел и Бенни. «Какая странная атмосфера. Неужели мы прервали нечто интересное?»